Глава 10. Утром Ирин Удел погружается в снежный плен. Странное явление для начала сентября, но я уже ничему не удивляюсь. Наш городок — настоящий Бермудский треугольник, в нем исчезают не только времена года, но и люди. Тоненькая ниточка мысли, ведущая меня к Эльзе, обрывается, когда из окна кухни вижу Руслана у Чироки. Он вышел в ближайший магазинчик за банкой кофе и сливками. И чем-то еще. Вчера он не врал, говоря, что в его холостяцкой берлоге нечем поживиться. Реально мышь повесилась. Мяу. Пухля трется о мои щиколотки, задевая напоследок кончиком пепельного хвостика. «Сейчас, Пух, скоро хозяин принесет тебе завтрак. Ты же любишь сливки, да?» Беру котика в руки и снова зависаю на осенней-зимней красоте. Местами пожелтевшая листва покрыта тонким слоем снега. Более слабые листочки прогибаются под его тяжестью. Те, что покрепче, выдерживают даже дуновение ветра. Пухля издает беззвучный мур и укладывается в моих руках, вытянув лапки вперед. «Кажется, у вас с Русланом проблемы. Ты слышала, сколько раз за ночь он чихнул, а?» Пухля медленно моргает, смотрит сквозь стекло на улицу. Я вздыхаю, глажу серую морду между ушками и вспоминаю вчерашний телефонный разговор Руслана. Я отчетливо слышала его слова об Эльзе. Моя сестра не посылала ту смс-ку. Специалисты не нашли никакого намека на ее присутствие в телефоне. И машина у подъезда, которой явно не пользовались давненько. По коротким фразам я поняла, сестра тесно связана с Цезарем. Этот гад подмял под себя почти весь город, никому не дает развиваться. Даже ко мне заглядывал, но Влад все уладил. Теперь мне интересно, как. Так же незаконно, как из квартиры родителей, хотя они оба стоят друг друга. Двое из ларца, Цезарь и Влад. Пухля шелестит тушками, говоря мне, хватит ласк. Сажаю его на широкий подоконник и сама опираюсь на него ладонями. От дыхания на стекле образуется мутное пятнышко, крошечный белесый подтек, в котором размывается крупный силуэт Авдеева. Через минуту рядом с моим бывшим нарисовывается двое парней в черных кожаных куртках с лицами орангутанов. Грозные, внушительные комплекции обступают Руслана, но он и бровью не ведет. Собран, не сгибаем, широко расставляет ноги и внимает их речам. О чем же они говорят? Мне так хочется услышать, но для этого нужно открыть окно и выпрыгнуть из него. Пухля расхаживает туда-сюда, вызывает во мне еще более сильное желание стать обладательницей феноменального слуха. Только как бы я ни старалась, разобрать их разговор не могу. Я лишь строю догадки, домысливаю. И, судя по внешнему виду парней, понятно, они люди Цезаря. Нащупываю телефон в заднем кармане джинсов и делаю несколько фотографий. Камера без вспышки, поэтому внимания не привлекаю. Выполнив задуманное, набираю Лену. Управляющая отвечает тут же, сразу после первого гудка. «Лен, доброе утро. Ты уже в кофейне?» «Доброе, Анна Витальевна. Да. Сегодня в городе коллапс из-за снега, все тянутся в тепло». «Я приеду через час». «Отлично, жду вас». «Пока». За разговором не замечаю исчезновения мужчин на придомовой парковке. «Привет». Ойкаю от неожиданного появления Руслана в кухне. Его нос слегка покраснел, щеки горят от перепадов температуры. «Привет, прости, ты меня немного напугал». «Не думала работать в органах?» Намекает взглядом на окошко за моей спиной. «Мы с Пухлей просто... просто...» «Да перестань», — ставит пакет на стол. «Кстати, насчет этого монстра. Заскочил в аптеку за супрастином. Не нужно было мне принимать твое предложение о ночевке. Плохая идея. Шерсть Пухли теперь повсюду. Тебе придется перетрясти всю мебель и...» «Аллергия не помеха. Я уже даже и забыл, что она у меня есть». Почесывает переносицу и бесстрастно улыбается. Он будто отгораживается от меня, пытается оборониться, Только я не планирую идти в какое-либо наступление. Наши отношения в прошлом, а будущее слишком болезненное. Да и его Настя. Он был счастлив с ней. Она радовала его, дарила ему свою любовь. Не то что я когда-то порвала с ним без каких-либо объяснений и уехала в удел. Подальше от столицы и ее соблазнов. И все равно нам лучше не задерживаться. Куда ты поедешь? Те ушлепки, что сейчас ко мне приходили, дали понять, чтобы я не лез, куда не просят. Думаешь, они не знают о тебе? Руслан освобождает пакет, не глядя на меня. Этот потерянный контакт на секунду дезориентирует меня. Герман считает удел своей вотчиной, устанавливает правила. Но я не его собственность. У меня есть дела, работа, жизнь, в конце концов. И Эльза, которая исчезла после того, как спелась с Воровским. Хочешь, чтобы я и тебя искал? Извини, я этого не могу допустить. Вот, держи. Скидывает голову. Синие глаза затягивают в свою глубину. В его руке плитка шоколада. Ты вроде как фанат Горького. Съешь пару долек, подними уровень эндорфина. Спасибо. Расправившись с покупками, Руслан выдвигает табурет, чьи ножки скоблят линолеум, и присаживается. Не знаю, то ли из-за свитера крупной вязки, то ли в целом из-за его крепкого телосложения, но кухня уменьшается на пару квадратных метров одномоментно. Вчера я общался с Севой. Оленев сказал, что ни телефоном твоей сестры, ни машиной давно никто не пользовался. Почему ты не сказал мне о телефоне еще в больнице? Почему не дал шанс на что-то надеяться? Потому что, Ань, потому что... Рубит слова на слоги низким голосом. Мои плечи инстинктивно опускаются. Тело теряет стойкость. Я прислоняюсь попой к подоконнику и обреченно выдыхаю. Расскажи мне все по порядку, пожалуйста, и я поеду в кофейню. Ведется расследование, и пока я ничего говорить не буду. И во-вторых, вы с этой наглой рожей остаетесь у меня. Встает, берет пухлю и прижимает к своей крепкой груди. Вижу, уголки глаз Руслана подрагивают. Чуть щурится, но ничего не говорю. Глупо соседствовать с двумя любимыми женщинами в одной квартире. Тебе не кажется? Черт, поздно прикусываю скользкий язык. Неужели я на самом деле сказала эту чушь вслух? Любимые женщины? А может, он меня и не любил никогда? Откуда мне знать? Зачем я вообще об этом думаю сейчас? Вы остаетесь и точка. После завтрака я подкину тебя в кофейню, а потом позвонишь и заберу. Это слишком, Руслан. Цезарь с каждым днем будет давить все сильнее, а в какой-то из дней у него свернет кукушку. Я уже с таким сталкивался, и поверь мне, хорошего в этом мало. А что на завтрак? Невольно сдаюсь подкинутым обстоятельствам. Кофе и бутерброды? Здорово. Я обнимаю сама себя, чуть съеживаюсь от невидимого холодка. Знаешь, он опускает котика, быстро моет руки и хватает две пузатые кружки. Я думал, что этот город сгноит меня. Отпирался от переброски месяц. Но все-таки ты здесь? Я узнал, что ты в уделе. Молчание. Моя подруга Таня права, я виновница всех своих проблем. В частности, с Русланом не смогла красиво расстаться, и теперь он тут. Встреча наша не из тех, которые показывают в романтических комедиях, и я свято верю, что первопричиной его переезда стал приказ начальства, но... 40 минут спустя, покормив и попрощавшись с Пухлей, я сижу на пассажирском сиденье Чероки и смотрю на заснеженные улочки. Снежок едва покрыл асфальт, но ощущение, будто наступила настоящая зима. Зима в сентябре. Поэтично. Хорошего дня. И не переживай, Серого заеду, покормлю. Спасибо. Отстегиваю ремень безопасности, выбираюсь из салона, кофейня в двух шагах. Безумно ее люблю. Вторая находится в другом районе, более тихом. Лена за витриной весело улыбается мне и машет рукой. Я не столь эмоциональна и просто киваю ей головой. Еще немного помедлив, берусь за длинную изогнутую ручку и тяну стеклянную дверь. Справа от себя в конце дома улавливаю фигурку Эльзы в голубом кардигане. Резко поворачиваюсь, но никого не обнаруживаю. Сердце колотится звучно и часто. Мне привиделось? Спешу по тротуару, сворачиваю за угол. Пусто. Сгибаюсь пополам и рвано дышу. Боже! Боже!